Ник решил, что найдет способ отстранить капитана, и не только с должности начальника стражи. «Ты утверждаешь, что капитан Варис солгал. Какие у него на это причины?» Ходят слухи о сомнительной деятельности в городах людей. Возможно, он затаил на кого-то обиду, а девушка просто стала залогом. Король хмыкнул и поднялся. «Я подумаю над твоим предложением об этой Фейт. Присудить высокое положение при дворе преступницы человеку. Такого прежде не было». Нику оставалось лишь молиться духом, чтобы отец решил, что ее польза перевесит наглость, потому что в противном случае он не мог даже думать об этом. Глава 50. Фейт сидела, вжавшись в холодную, неровную стену своей камеры. Земля была влажной. Она бы почувствовала кусачий холод камня, если бы вообще была способна что-либо чувствовать в своем оцепенении. У нее забрали оружие и даже плащ, а затем приковали цепями к задней стене камеры, будто боялись, что любой, кто подойдет слишком близко к железным прутьям, может попасть под влияние ее разума, если у нее будет свобода передвижения. Эта мысль слегка ее развеселила. Как мог могущественный народ Фейри бояться ее? Она даже не знала, сможет ли повторить это. Захватить контроль над разумом, как в случае с Варисом. От отчаяния она действовала инстинктивно и не помнила, как это произошло. Острое железо впилось в запястья, которые уже покраснели и распухли от тщетных попыток высвободиться. Где-то поблизости монотонно стучали капли воды, будучи единственным звуком, и она понятия не имела, сколько времени прошло. Ее оторвали от друзей, как только они спустились сюда. Она не знала, куда их увели, и была одна среди темных пустых камер, где пахло сыростью и смертью. Джейкон доблестно сражался, но это оказалось напрасной тратой сил. Марлоу только плакала, а Фейт была слишком разбита, чтобы что-то предпринять, и беспомощно наблюдала, как их разлучают, не дав попрощаться. Она даже не знала, живы ли они или были казнены, когда ее не оказалось рядом, чтобы помешать этому. Поэтому просто легла. Звук цепей эхом разносился в пустоте. И заснула, чтобы на время отвлечься от парализующей боли и горя. Фейт проснулась от скрежета открывающейся двери и шарканья тяжелых ботинок по камню. Она неуверенно приподнялась, чтобы прислониться головой к стене, и подтянула колени, готовясь встретить гостя. В поле зрения появился капитан Варис, и Фейт раздраженно рассмеялась. Весь страх, который она испытывала перед этим мужчиной, исчез. Когда его глаза вспыхнули яростью, она засмеялась еще громче, пока не схватилась за живот, наполнив пространство жутким эхом. Она впала в безумие и хохотала, вспомнив его беспомощное лицо и то, как он в ужасе метался по полу. Но в этом не было ничего смешного. Ей просто нравилось выводить его из себя. Если у нее оставались считанные дни или часы, то ей больше не для чего было жить. Он отнял у нее все. Капитан ударил по прутьям, и громкий лязг металла заглушил смех. Она успокоилась, но продолжала широко улыбаться. И удивилась, что он остался стоять снаружи, а не вошел, чтобы избить ее до полусмерти, потому что именно такое желание читалось в его глазах. «В следующий раз тебе не удастся так легко проникнуть ко мне в голову», — злобно сказал он. Хочешь подойти и проверить?» Ее глаза вызывающе вспыхнули. Ноздри капитана раздувались. Она видела, как он раздумывает. Темнота мешала даже попытаться коснуться его сознания с того места, где она сидела. Когда она встретилась взглядом с Варисом в тронном зале, его эмоции захлестнули ее, и мысль о том, чтобы снова оказаться в столь порочном разуме, вызывала тошноту. Смешивать их чувства и мысли было опасной авантюрой. Нырни она слишком глубоко и могла бы полностью потерять себя и натворить такого, после чего не было возврата. «Как тебе удалось обмануть столько людей в пещере? Логично, что твоя глупость и высокомерие привели тебя сюда. Ты решила, что можешь превзойти меня». «Если я правильно помню, тебе тоже не удалось меня победить. Похоже, ты не такой уж умный, каким себя считаешь». «Я мог бы с легкостью раздавить тебе горло». «После того, как я приставила кинжал к твоему. Но если станешь спать спокойнее, то можешь считать, что победил». Она пыталась разозлить его настолько, чтобы он ворвался внутрь и дал ей второй шанс покончить с ним. На сей раз ей незачем было сдерживаться. Король уже вынес приговор всем им. «Я видела твои самые темные страхи, Варис. Ты просто овечка в волчьей шкуре. Ты можешь перестать притворяться. Должно быть, это так утомительно». Она с предвкушением наблюдала, как его пальцы сильнее стиснули прутья камеры. Он едва сдерживался, чтобы не сорвать решетку и убить ее голыми руками. И держался лучше, чем она ожидала. Вместо этого капитан вздернул подбородок, немного успокоившись. «Твоя жизнь будет короткой, девчонка. Я позабочусь о том, чтобы лично ее оборвать. Считай это прощальным подарком, который я уже преподнес твоим друзьям». Воздух стал ледяным, и Фейт бросилась на него. Цепи впились в запястье, но она проигнорировала боль и зарычала. Она яростно пыталась проникнуть в его разум, но он стоял слишком далеко. Черные глаза были едва различимы в зловещей тьме. «Я убью тебя!» — пообещала она. Теперь уже его смех пронзил тишину, и Фейт снова рванулась вперед. «Наверное, так и стоило поступить. Когда был шанс?» — бросил он напоследок. Когда главная дверь захлопнулась, гул снова сменился тоскливой тишиной. Фейт опустилась на землю и заплакала. Все, кого она любила, были мертвы из-за нее. Сначала мама, а теперь Марлоу и Джейкон. Боль была настолько невыносимой, что она закричала, и ее голос, полный мук и терзания, эхом отразился от камней и железа. Когда за ней придут, она заставит их поплатиться за содеянное. Что бы ей ни пришлось сделать, они будут страдать так же, как она сама, и ее целью станет наследный принц. Фейт не заметила, как снова уснула. Могли пройти дни, а она даже не узнала бы об этом, запертая в этой темной тихой яме. Ей невыносимо было долго находиться в собственном разуме. Не хотелось видеть образы друзей из-за страха, что найдет способ прервать свои страдания. Она встретит конец, но сначала осуществит задуманное в последние отведенные мгновения. Обрушит возмездие на короля Хайферроу. Остерегайся бесцветных глаз. Неужели Ариэлис знала, что этот день настанет? И это своего рода предупреждение о ловушке, в которую она так наивно угодила. Сначала капитан Варис, а теперь и король. У обоих были характерные черные белки глаз. Фейт отбросила мысли о духе жизни, даже проклинала ее за то, что та подвела ее друзей. Она заставила себя сесть. Тело болело от твердой земли, поскольку ее не снабдили сеном или другой подстилкой. Она сидела вялая, положив руки на вытянутые ноги. Звук капающей воды действительно помогал не сойти с ума, похожий на метроном для размышлений. Следовало быть умнее. Заставить Джейкона остаться дома, чтобы, по крайней мере, один из них жил нормальной жизнью. Эта затея с самого начала была глупой. Главная дверь со скрежетом открылась, и Фейт со стоном откинула голову назад, прислонившись к стене. Она была морально измотана для очередной порции оскорблений и насмешек от капитана. Но на сей раз ее навестил не монстр с черными глазами. У этого демона были зеленые глаза и маска коварного лжеца. За спиной принца стояли двое стражников. Он не сводил с нее глаз, когда сказал: «Оставьте нас». Они помедлили и неохотно вышли, совершив ошибку, когда оставили ее наедине с мишенью для мести. Она подняла голову и посмотрела на него. «Визит самого наследника Хайферу! Какая честь!» — протянула она. «Фейт, я...» «Не называй мое имя!» — огрызнулась она. «Ты не имеешь права обращаться ко мне! Я никто для тебя!» «Так же, как и ты для меня, пустое место!» Она могла поклясться, что видела грусть в его глазах. Очередная игра, на которую она не поведется во второй раз. Она слышала, как он перебирает в руке ключи, прежде чем вставил их в замок и открыл дверь. Глупый принц! Он шагнул внутрь, но оставался на расстоянии. «Подойди он чуть ближе!» Она бы бросила все силы, чтобы сломать проклятый барьер и разорвать его изнутри. «Я должен был сказать ему, иначе он убил бы тебя прямо там», — тихо сказал Ник. Она невесело рассмеялась. «Не делай вид, что тебя это волнует». Она посмотрела ему в глаза, слишком далекие в темноте. «Хотя должна отдать тебе должное. Ты идеально играл свою роль. А может, я просто гораздо глупее, чем думала?» Он сделал еще шаг. «Я был честен, Фейт, с тобой всегда». Она проигнорировала его слова. «Надеюсь, ты, по крайней мере, удовлетворил свой интерес к людям. Скажи, мы настолько хрупкие, как ты думал?» Его лицо исказилось от боли. Она беспечно пожала плечами. «Жаль только, тебе не удалось попробовать все?» Она щелкнула языком. «Возможно, это слегка изменило бы твое мнение». Он подошел еще немного ближе, и этого оказалось достаточно. Как только она почувствовала его разум, то со всей силы навалилась на черную стену и увидела, как он вздрогнул. Стена начала трескаться, и она надавила сильнее. Он не отступил, хотя успел бы это сделать, вместо этого направившись вперед, и когда подошел вплотную, то опустился к ней. «Я собираюсь впустить тебя. Показать, что все было по-настоящему», — произнес он с нежностью, разбивающей сердце. От его близости и ласкового голоса на глазах навернулись слезы, когда вспыхнули теплые воспоминания. Но они были ложью и принесли лишь разочарование. Она не отвлекалась. Напряжение спало, когда он открыл доступ, и она, спотыкаясь, проникла в его разум. Вспышки мыслей и чувств нахлынули на нее — Но она отогнала их в сторону и погружалась все глубже и глубже, пока не нашла ту часть подсознания, которую искала. Ник громко ахнул. «Фейт!» Она приказала его легким остановиться, и у него вырвался сдавленный звук. Она заставила его упасть на колени и также встала напротив него. Его глаза расширились, пока он хватал ртом воздух. Она обхватила его лицо руками. Слезы текли по ее щекам, но Фейт не издала ни звука, наблюдая, как принц перед ней не может сделать вдох. Скоро он задохнется. И ради того, что казалось ей настоящим, дней, которые они провели вместе, и поцелуев, которыми делились. Она будет обнимать его до тех пор, пока свет в его глазах не погаснет. Даже несмотря на предательство, тело охватило болезненная дрожь от того, что она делала. Она могла убить его. За Марлоу, за Джейкона, за его вклад в их смерти и за то, чтобы наказать короля, она могла бы это сделать. Он схватил ее за руки, когда она почувствовала, что его сознание угасает. Но одно сообщение пробилось сквозь воздвигнутые ею стены. «Они живы!» Фейт резко вдохнула, и ее ментальный щит дрогнул. Он показал изображение ее друзей в камере, прижавшихся друг к дружке, замерзших и напуганных, но живых. «Откуда мне знать, что это не в прошлом?» Она не позволила ему дышать, пока... Нет, никогда он может выгнать ее из своего разума, как только она ослабит контроль. «Ты должна доверять мне». «Неубедительно». Затем все его чувства разом обрушились на нее, и она стала переживать знакомые воспоминания с другой стороны. Все, что они видели... Каждое проведенное вместе мгновение, все было по-настоящему. Его чувства захлестнули ее подобно буре, и Фейт зарыдала. Не от облегчения или счастья. Она рыдала от печали и отчаяния. Это меняло все и в то же время ничего. Его хватка ослабла, и Ник уронил руки, когда его разум начал погружаться во тьму. Фейт позволила его телу упасть. Глава 51. Фейт прислонилась к стене камеры, подтянув колени к груди, и наблюдала за неподвижным телом Ника, лежащим перед ней. Он был без сознания, но дышал. А вскоре уже пришел в себя и неуверенно сел. Он застонал. «Полагаю, я заслужил это», — прохрипел он. Она оставалась бесстрастной. «Я с тобой еще не закончила». Его лицо стало мрачным, и он встал, отряхиваясь. Она оценивающе посмотрела на него, как и он сам, и захотела дать себе пощечину. Так очевидно все было. Принц Хайферроу, Николас Серебрегриф. Хотя во время их встреч он носил простую одежду, его манера держаться, грация, скрытность. Все это время подсказки лежали прямо перед ней, а она была слишком ослеплена личными проблемами, чтобы по-настоящему посмотреть на него. Возможно, сделая она это, и раскрыла бы правду гораздо раньше. «Прости, Фейт, мне правда жаль. Я не собирался обманывать тебя и скрывать свое происхождение. Но если бы ты узнала, все сложилось бы иначе. Ты никогда не доверилась бы мне и не приняла помощь». Ей захотелось рассмеяться над иронией судьбы. «А теперь я, значит, должна тебе доверять». Доверие, построенное на лжи, с самого начала обречено на крах.